Глава 4. Тень Базе. Информация недостоверна. Высок предел погрешности. По косвенным признакам выше людей. Определить соотношение с империей не представляется возможным. Жду инструкций. База тени. Не высовываться. Сообщать о возможных изменениях статуса объекта. Коннован. Князь пребывал в дурном настроении. Явление более чем нормальное с его-то характером. Впрочем, ныне гнев Володара был направлен на Святой Престол. Ох, и выражался же он. Всех вспомнил. И святого отца, и кардиналов, и епископов, и монахов-воителей. Да и святым досталось от души. Брат Димитриус, забившись в угол, дрожал осиновым листом, бедолага. Хотя чего это я толстяка жалею? Сам он ни одну душу загубил веры ради. И когда меня на ремни резали, благочинно так псалмы читал. Так что, если князь вдруг захочет содрать с этой благочестивой скотины шкуру, пожалуй, предложу свои услуги. Но Володар, швырнув серебряным кубком в стену, успокоился. Рухнул в кресло и рявкнул. «Вина!» За дверью раздался топот. «Спешат. Когда Володар в таком настроении, приказы лучше выполнять быстро и точно». «Ну?» Князь повернулся ко мне. «Молчу. Так оно вернее». «Чего скажешь, тварь?» «Ничего. Нет, пожалуй, ответить стоит, а то еще обидится. Нам бы в лес выйти». «Успеешь», — отмахнулся князь. «Садись, говорить будем». «Говорить так говорить. Лишь бы разговор этот не закончился для меня камерой. А то уже как-то отвыкнуть успела. Да и в комнатушке, выделенной Володаром, пообжилась. Робкий стук в дверь, вино принесли. Князь молча следил за белобрысым мальчишкой, сервировавшим стол. Бедняга едва сознание не терял от столь пристального внимания повелителя. Еще бы». По замку упорно ходили слухи, будто его светлость каждый вечер скармливает мне по человеку. Некоторые увеличивали счет до 3 и даже до 5. Но тут уже сами люди не верили. «Вон пшел!» — рявкнул князь, и парнишка моментально исчез. «Пить будешь?» «Это уже мне». «Буду». «Вино хорошее, на травках настаивают. Такого, тварь, ты нигде больше не попробуешь». «Все-таки люди удивительные существа. Взять хотя бы князя. Называет тварью, ненавидит, а вином угощает, да еще и хвастается. А напиток и вправду хороший, тягучий, ароматный, благородного рубинового цвета». «Вот скажи, остроухая, есть ли на свете справедливость?» «Не знаю». «Видимо, дело и вправду серьезное, раз Володара на философию потянуло». «Нету, нету справедливости. Ваша светлость». Брат Димитриус, приободренный спокойным тоном беседы, выбрался из своего угла. «Негоже славному воителю и владыке крепости, которая есть последний бастион истинной веры перед границей ада, распивать вино с порождением зла. Садись». Буркнул Володар. Брат Димитриус неловко взгромоздился на стульчик и недовольно поджал губы. «Ты мне, святой отче, лучше вот что объясни. Откуда они вообще там узнали, а? Я им пока не отписывался, собирался только». Толстяк посерел. «Молчишь. Думаешь, побоюсь шкуру с тебя спустить? Ей вон поручу. Думаю, с превеликой радостью возьмется. Хоть и тварь, а твою науку, небось, не забыла. Хочешь рассчитаться?» «Хочу». Я не слишком верила, что князь решится на крайние меры. «Видишь, хочет». Князь почти ласково ущипнул священника за толстую щечку. «Негоже содействовать порождению дьявола!» — взвизгнул Димитриус. «Она суть зло. А кто мне пел, что в руках истинно верующего человека и зло может служить великому делу, а?» «Воистину так, святой престол!» «Не говори мне о святом престоле!» Володар бухнул кулаком по столу. Кубки тоненько зазвенели. «Они ловили? Они приручали? Нет, заявились на все готовенькое. Хорошо, хоть предупредили». «Кажется, ситуация проясняется. Святой престол узнал обо мне. Зуб даю, что прав Володар, и о княжьей добыче донес именно священник и теперь заявил свои права. В таком случае дело действительно серьезное. Монахи не отступятся, и если князь ответит отказом, быть войне». «Вот что, тварь!» «Ох, и тяжелый же у него взгляд, прям наизнанку выворачивает». «Едут за тобой, братья святые, мать их по боку. В Ватикан повезут. Уж не знаю, на какой ляд ты им сдалась. Но, в общем, пока они туда-сюда, дело нам одно решить надобно, важное. А ты, святой отче, сходи-ка помолись, самое время». Брат Димитриус встрепенулся. «Сходи, сходи. Грех нынче на тебе большой. Долго отмаливать придется. Да и вояки ее давно не исповедовались. А ну как душу дьяволу запродать успели. Самое время их на путь истинный наставить». Володар набожно перекрестился. А я не без наслаждения наблюдала, как брат Димитриус меняется в лице. То бледнеет, то краснеет. И разобрала же его. «Господь да поможет вам, княже!» Димитриус неспешно, сохраняя достоинство, направился к выходу. Шел медленно, только четки в руках позвекивали, да крест тяжело о бедро шлепался. Лицемер. «И я вот не люблю таких», — пожаловался Володар, раздирая тушку жареного рябчика. Ел он прямо с костями, громко хрустя и слизывая с пальцев жирок. И говорил при том: «Ту же кровь льют, но чужими руками. Но порядок должен быть. Коли люди отринут слово Господне, тьма великая на землю придет». С данным утверждением можно было бы и поспорить, но опыт общения с князем рекомендовал соглашаться совсем. И князь поделился рябчиком, недосоленный и пережаренный, но если с клюквенной подливой, то вполне ничего выходит. Князь же, доев, вытер пальцы о бороду и продолжил прерванный разговор. «Давай-ка лучше о деле. Хотел я, конечно, обождать, пока ты вояк моих натаскаешь, но, видно, не судьба. Придется так. Завтра ночью за реку поедем. Неспокойно мне, остроухая. Как подует ветер с юга, все внутри так и переворачивается. Смешно, да?» «Смешно. Обхохочешься. Особенно если учесть, что я сама испытываю нечто подобное. Предупреждение. Легкие мурашки по коже и холодок по хребту. Выходит, не показалось». «Карты у меня нету. Ничего нету. Река — это вроде как граница, понимаешь? Хорошая, я тебе скажу, граница. Надежная. Наша Чаруша — это не какой-нибудь ручей. Дикая, прям кипит вся. И мест на переправу немного. С той стороны лес». «И все?» «Не знаю. Я раз пять людей посылал. Никто не вернулся. Будто проклято там». Князь не так и ошибался. Теперь, более-менее сориентировавшись в пространстве, я с полной уверенностью могла утверждать, что на противоположном берегу Чаруши начинается большая юго-западная аномалия. «Это из-за пятна». «Что такое пятно?» Володар скребет пригоршней бороду, словно блох гоняет. Глаза прикрыл, но слушает внимательно. «Зараженные земли, проклятые. В последнюю войну люди использовали ядерное оружие. Черт, а сложно, оказывается, объяснить то, чего в этом мире нет. Это как порох, только во много раз сильнее. Взрыв уничтожает все живое на сотни километров вокруг». «Невозможно». «Но хуже, что после взрыва остается радиация, невидимый яд, который разлился по земле, воде и воздуху, Сначала те, кто жил там, просто умирали, а те, кому посчастливилось выжить, изменились. О пятнах я знаю очень мало. Одно время даори пытались их исследовать, свидетельством чему остались дневники, докладные записки, да с десяток мутантов в формалине. Но потом исследования прекратили. Почему? Не знаю. Карл не удосужился объяснить. А само меня на тот момент пятна не интересовали. Черт, а что меня вообще интересовало? Не знаю, не помню. Володар, выслушав, замечает. Дозорные говорили, что иногда к реке выходит чудное зверье. Да и пару лет назад случилось, что напасть хотели. Оттого дозор и выставил. Говоришь, там опасно? Ничего, тварь, мы туда и назад. Ты своих предупреди, чтоб, значит, приготовились. Предупрежу. Эх, остроухая, а привык я к тебе. Жалко расставаться будет. Карл. Отсюда орлиное гнездо, корона на седой голове Саян-горы. Сияют ложным перламутром крыши башни. Полыхают призрачным светом окна, словно и не окна, драгоценные камни. Век бы смотреть. Хорошо у тебя. Горы, воздух свежий. Марок отряхнулся, убирая паузу, которую сам же и начал. Светловолосый, улыбчивый, вечно молодой. Опасный, самоуверенный, почти бог. Хотя все они здесь почти что боги. Чем Давид не гневный Арес Марс Шива? Чем Айша не пенно рожденная Афродита с душою Кали темной? А кто тогда сам Карл? Или вот Марек? Легкая улыбка, вежливость и привычка насвистывать под нос давно забытые в этом мире песенки. Марек — это Марек. Первое поколение, вышедшее из сундука лаборатории Пандоры. Ты же ее не ликвидировал, верно? Почему? Он меняет тему разговора так же легко, как Айша партнеров. И никогда не угадаешь, откуда ударит. Тангры перешли в наступление, и крепость сметут раньше, чем люди успеют опомниться. Конновон погибнет вместе с ними. Знаешь, что тебя погубит? Марек, не дожидаясь приглашения, уселся на глыбину. Сентиментальность. Глупая привычка привязываться к тем, кто существует рядом. На Айшу намекает. И от Марковой одежды едва ощутимо тянет ее любимыми духами. А вот наступление плохо. Мы еще не готовы. Он заложил руки за голову. Нарочито беспечный, нарочито веселый. Локи. Вот он кто. Обманщик-весельчак. Шутник кровавых шуток. И шутовской колпак дает ему видеть дальше, чем кому бы то ни было. Мы никогда не готовы. Зришь в корень. Эх, Карл, брат мой, мы ошиблись. Ни Айша, ни Давид, ни даже ты еще не понял, насколько мы все ошиблись. Хранители знания. Смешно, право слово. Горы отзываются на смех эхом, которая вместе с мелкими камушками летит в пропасть, на мгновение оглушая рокотом обвала. «Мы собираемся воевать. Но чем, а, Карл? Книгами? Чертежами? Автоматами, собранными вручную? Их же заклинивает после первого же выстрела. Построим фабрики. Когда? Скажи мне, хранитель южных границ, когда мы будем их строить? И кто? Ты да я?» Тангры завоюют нас раньше, чем эта фабрика первую сотню стволов выдаст. А ведь нужен еще порох. Нормальный порох, а не серая пыль, которую они используют. Пули. О тяжелой технике я не говорю. Да, старые склады на какое-то время спасут. Но надолго ли? Все настолько плохо. А ведь этот сукин сын прав. От первого до последнего слова. Даори слишком отдалились от людей. Даори жили сами по себе, Даори не думали даже о других Даори. Знаешь, они ведь нас обманули. Кто? Те, кто нас создал. Помнишь, что обещал вербовщик? Силу, власть, преимущество перед врагом. На деле вышел ошейник и подчинение. После катастрофы у нас было время, свобода, возможности, но мы все равно проиграли. Почему? Мы выжили. Шутник Локи больше не улыбается. Вокруг глаз бегут мелкие морщины, на долю мгновения нарушая совершенство вечной юности. Руки, скрещенные на груди, пропасть под ногами. Каменная туша горы подпирает спину. Символично. Это они выжили. Сколько их уцелело тогда? Меньше миллиона? И был этот миллион стадом, кучкой перепуганных тварей. А теперь 600 миллионов. И число их растет с каждым днем. А мы 17 тысяч. После катастрофы было почти 30. У нас есть знания, медицина, избыток пищи. А с каждым годом Даори становится все меньше. Почему? Не знаю. Под таким углом Карл проблему никогда не рассматривал. Он вообще не видел проблемы. Раньше не видел. А я тебе скажу, мы слишком самодостаточны. Одиночки по натуре. Даже друг с другом мы общаемся лишь в исключительных случаях. Смешно. Для людей единственный способ заглянуть в вечность – это родить ребенка. Нам же вечность подарили. Рано или поздно умрем и мы. Вот именно, рано или поздно. Когда, Карл? Через 100 лет? Через 200? Через 1000? Так зачем рисковать ради того, другого? Как давно на твоих землях проводилась последняя инициация? 30 лет. Нет, больше. 50. Около того. И снова Марк прав. Но какого черта он раньше молчал? Не видел? Не понимал? Смешно. А сам Карл почему не понял, что происходит? А на моих 200 лет назад. 200 лет. За это время погибли 7. Мы утратили интерес к жизни, а война – это шанс, как и раньше, помнишь? С ладони срывается синий осколок и молча исчезает в расколе. Еще один символ? Не многовато ли для одного раза? Если все так, как ты говоришь, это не шанс, а приговор. У тангров численное превосходство, вооружение, а у нас сомнительный союзник в далекой перспективе и знания о прошлом, которые, как выясняется, ничем не могут помочь. Вот насчет этого я и хотел с тобой поговорить. Дошли слухи, у тебя в библиотеке сохранились некоторые карты, а у меня имеется информация. Хотелось бы сопоставить. Марк улыбнулся широко и радостно. Все-таки он псих, причем полный. Фома. Уж месяц минул с той поры, как доблестный отряд наш покинул храм. Но еженощно наши души летят к сему наисвятейшему месту, дабы преклонить колени перед престолом святого отца. Фома перечитал фразу. На первый взгляд получилось очень даже неплохо, красиво и вдохновенно. Его смутил один единственный момент. Есть ли у души колени? С одной стороны, святые проповедники ничего не говорили на этот счет, а с другой, на всех иконах в храме души выглядели точно так, как нормальные люди, только прозрачные, словно сотканные из воздуха. Следовательно, и колени, которые можно было бы преклонить, у них имелись. Решено, пускай остается так, как есть. Неохота затирать красивую фразу. Каждый вечер, отходя ко сну, мы возносили молитвы Господу, благодаря за день, прожитый в мире, как и положено детям его. А утром брат Рубиус, чье благочестие преисполняет сердце мое восторгом, читал нам строки из Библии, вдохновляя на новые подвиги во имя Создателя нашего. Определенно прав был наставник, если у Фомы талант сочинителя. Нужные слова сами ложатся на бумагу, а ему остается лишь следить за начертанием букв, чтобы аккуратно, чистенько, в общем, достойно храмовой библиотеки. Фома даже придумал название будущего труда «Путь до крепости Вашингтон». Ну, может быть, потом поменяет. Время-то есть. «Эй, Фома, снова носом по бумаге водишь!» Брат Морли хохотнул, и необъятное брюхо его пришло в движение. «Давай к нам!» «Спасибо». Предложение Морли звучало заманчиво. Да и надоело уже сидеть одному. На каждом привале братья-воители раскладывали два костра. Один для Фомы, чтобы ему удобно писать было, а возле другого садились сами. Первое время уединение радовало. Никто над душой не стоит, через плечо не заглядывает, с вопросами дурацкими не пристает. А потом, стало скучно и обидно. Они вместе, а Фома вроде как на особицу. «Да не за что! Давай, отрывай свою поповскую задницу от земли и двигай к огню!» Выражения, которые зачастую использовал брат-воитель, заставляли хмуриться не только Фому, но и брата Рубиуса. Настолько они расходились с классическим текстом Святого Писания. «Эй, ребятки, подвиньтесь, к нам гости!» Послушник было испугался, что сейчас ему укажут на место. Но воины пересели, освободив место для Фомы. «Пить будешь?» – спросил брат Анджей. «Будет». Морли плюхнулся рядом, а Фоме на мгновение показалось, что земля вот-вот треснет, не выдержав веса брата-воителя. «Что ж он, больной, али рожей не вышел, чтоб в такой-то компании не выпить. Наливай». В руки Фоме сунули деревянный кубок с чем-то прозрачным и резко пахнущим. «Пиво? Пиво, пиво!» — хохотнул рыжий точно лисица Анджей и тут же провозгласил тост. «За здоровье! За здоровье!» — прогудел Морли, опрокидывая содержимое чаши в свою бездонную утробу. «Эх, хорошо! А ты чего не пьешь?» Фома понимал, что отказываться нехорошо. Но как объяснить всем суровым воителям, которые не единожды рисковали жизнью своей во имя Господа и Святого Престола, что он никогда, никогда, никогда не пробовал пива? Он вообще не пробовал ничего крепче перебродившего виноградного сока, который брат Виночерпий приказал вылить, а Фома и еще один послушник выпили. От сока прихватило живот, и парни в очередной раз уверились, что всевидящее око Господа не пропускает ни одного, даже столь незначительного на первый взгляд прегрешения. С тех пор Фома зарекся пить, но Морли смотрел выжидающе, да и остальные братья не сводили глаз с деревянного кубка. «Пей, не бойся. Давай, одной рукой зажимаешь нос и одним глотком. О, молодец, я же вам говорил, наш человек!» Фома только и смог кивнуть, ибо для внятного ответа пришлось бы открыть рот, и тогда, адское пламя, которое опалило ему все внутренности, вырвется на волю. Кишки под действием дьявольского напитка свернулись в тугой клубок, а к горлу подступила тошнота. «Ты закусить-то дай человеку!» «Хе, точно! На, держи!» Морли протянул кусочек хлеба. «Хлеб, он первое дело. Ты сначала нюхни, а потом скушай. Ну как, полегчало?» «Да». Вопреки ожиданиям, из горла не вырвался язык пламени. Да и внутри все успокоилось. Зато стало тепло и хорошо. А ребята милые, добрые. И почему это Фома раньше не замечал, какие они хорошие? «Жуй давай. Вон мяско. Закусывай, закусывай, а то заснешь». «Хорошее пиво». Морли захохотал, и Фома, глядя на колышущееся брюхо, испугался, что брат лопнет. Возьмет и лопнет со смеху. «Пиво! Вы слышали? Он и вправду решил, будто пиво. Ой, мамочки, не могу!» «Это спирт, мальчик», — подал голос Рубиус. Сегодня особенная ночь. Ночь поминовения. Я не слышал о такой. Не мудрено, ответил Анджей, заслоняя брата по клану, словно Фома мог чем-то того обидеть. Этого праздника храм не признает, но я тебе скажу. Завтра, еще до заката, мы войдем в ворота крепости. Путь будет завершен, потому сегодня мы вспоминаем всех тех, кто когда-то не дошел. Мы верим, их души хранят нас в пути. Но лишь одну ночь они могут спуститься с небес на землю, дабы выпить с живыми. Анджей замолчал, и Фома с удивлением заметил маленькие деревянные чашечки, стоящие на земле. «Да, это для них». Анджей перекрестился. «За здоровье и за тех, кто не дошел». «За них». Братья-воители снова подняли кубки, и Фома выпил во второй раз. Валерик откашлялся. Крепкое пиво. Не нужно было, наверное. Но как откажешь, когда на тебя смотрят так... Так... Слов нету, чтобы сказать. Не стоило соглашаться. Ведь чувствовал же. Не случайно эта встреча на лестнице. И приглашение. Его никогда прежде не приглашали посидеть в хорошей компании. «Ну вот, молодец». Серж плеснул еще вина. «Видишь, Тилли, как он изменился? Сильным стал. И Айвора одолел. Герой!» Тилли пробурчал что-то в ответ. Слов Валерик не разобрал. Да и какая разница, о чем он бубнит? Тилли — медведь, здоровый и тупой. А Валерик — умный и сильный. И вправду Айвора одолел. И до сих пор в себя от этой нежданной победы прийти не мог. И Серж умный. Это он предложил отметить победу, и то, что Валерик вырос, возмужал. Хорошее слово, правильное. «Ну, давай, за твое здоровье. Тяжело приходится». «Тяжело». Язык от чего-то заплетался, да и икота вдруг пробила. «Ну да, под бабским началом всегда тяжело». Серж дружески похлопал по плечу. «Ты пей, отдохни, заодно расскажи». «О ком?» «Пить не хотелось, но как отказаться, когда смотрят?» «О нежити. А чего рассказывать?» Комната чуть качалась перед глазами. Сначала влево, потом вправо и снова влево. Так и с лавки слететь можно. И хлеб вином отдает, и мясо тоже. «О нежити рассказывать? А чего о ней рассказывать? Она...» «Мелкая». Валерик попытался в воздухе очертить. «Девчонка. Белая. И глаза черные». «И с мечом управляется так, как ни один из предыдущих наставников. И Валерик так же будет». «Валерик». Ледяной голос на мгновение отрезвил. «Ваша светлость. Не пора ли вам отдыхать?» «Откуда она здесь взялась?» «Кажется. Конечно, всего лишь кажется». Примерещилась. А вот рука на загривке не примерещилась. «Кисуля, брось ты этого щенка. Садись, выпей с нами». Серж широко улыбнулся, разводя руки, словно обнять желал. «Кого? Ее? Она ж нежить. И холодная. Точно, холодная, как жаба. Или как ящерица. Жабы-то мокрые, а у этой шкура сухая». «Спасибо, не хочется». «Тогда, может, чего другого захочется? Смотри, я парень горячий, и Тилли тоже. А ты все с этим подкидышем возишься. Тебе как больше нравится? Сверху? Снизу? Может, сразу с двумя? Согреем по полной программе». Валерик хотел ответить что-то умное и едкое, но к горлу подкатила тошнота. Пришлось рот руками зажать. И если бы не когти, рубашку пропоровшие, сполз бы под лавку. А тварь Сержу не ответила. Это зря. Он не любит, когда ему не отвечают. Но она склонилась к Валерику и шепотом поинтересовалась. «Тебя тут не стошнит?» «Это точно. Стошнит. Валерика сейчас точно стошнит. Ледяные пальцы сжали шею. Дернули, поднимая Валерика, как деревянную куклу. Одну из тех, которых бродячие артисты на веревочках водят. «Эй, ты куда? Оставь его! Слышишь, что я тебе говорю?» Тилли-медведь заслоняет проход, но потом вдруг отходит в сторону. А тварь вытаскивает Валерика из зала. Тяжело идти, а не идти стыдно. И попасться так стыдно, поверить Сержу, а тот обозвал подкидышем. Собственная кровать была приятно жесткой. «Проспись!» Тварь стянула сапоги и одеялом накрыла. «Глупый мальчишка!» «Он не глупый. Он просто снова поверил Сержу. Попался. А она красивая, белая-белая и ни на кого не похожая. Не человек, тварь, но все равно красивая. Тошнит».